Глава 29. То, что начиналось с таким воодушевлением, вскоре превратилось для Лины в настоящую пытку. Каждый день она просыпалась с рассветом, вкушала легкий завтрак и отправлялась лечить людей. Семьи попадались самые разные, и если в первый день ее не ждали и почти везде встречали холодно, то в последующие сарафанное радио сделало свое дело, и по Саржении разлетелась новость, что в стране черных магов появилась белая женщина-врач. В людях зародилась надежда, и она же побуждала некоторых вести себя не самым лучшим образом. Правда, тут уже доставалось Люку, которого забрасывали ментальными посланиями с просьбами направить к первым доктора, к тем или иным семьям. Так и получилось, что в линии на отсутствие Люк теперь тоже занимался делом, выполнял роль ее секретаря и отвечал на послания. Больные попадались тоже самые разные. Кто-то с надеждой заглядывал Лине в рот и внимал каждому ее слову и наставлению, а впоследствии в точности все исполнял. Иные же были настроены скептически и не верили в магическое избавление от болезни, как и в саму болезнь, собственно. Таким приходилось объяснять, уговаривать, даже запугивать, что Лине больше всего не нравилось. Ну и труднее всего было с теми, кто переносил болезнь в тяжелой форме. Такими Лине приходилось заниматься подолгу и навещать их каждый день. К обеду она уже так уставала, что с трудом заставляла себя съесть хоть что-нибудь. Корнелия не раз обращалась к ней с просьбой оказать посильную помощь, но в этом вопросе Лина была категорична. Семью Люку, которая в жизни ничем не болела, нельзя было подвергать такой опасности. Сама она проходила процедуру дезинфекции, возвращаясь через портал. Таким его настроил Люк. И все время, что навещала больных, принимала противовирусные препараты в убойной дозе. Уж ей-то было хорошо известно, что такое эпидемия и как сделать так, чтобы не заболеть самой. Да и иммунитет у нее всегда был крепкий, она и болела-то последний раз, кажется, еще в школе. И только вечерами Лина позволяла себе расслабиться. Особенно радовало ее, что на семейных ужинах не приходилось присутствовать из-за позднего возвращения. На этом тоже настоял Люк. Он накрывал стол только для них двоих в саду. После расслабляющей ванны с традиционными бабочками Лина присоединялась к нему за ужином, и тогда они просто разговаривали обо всем. И эти беседы с каждым днем она ценила все больше, потому что Люк в эти дни, этими вечерами, был совсем другой, не такой, каким знала его раньше. Тут, в своем мире, он не пытался притворяться или казаться грубее и черствее, чем есть. На столе мерцали свечи, отбрасывая свет на его лицо. Лина втайне любовалась его красотой, слушая увлекательные рассказы о его мире и жизни. А ночи? Ее ночи в мире Люка были наполнены любовью. Не считая самой первой, больше она не ночевала в спальне, отведенной ей в родительском доме. Каждую ночь она делила постель с Люком, наслаждаясь его ласками. И каждый раз она заставляла себя забывать, кто он и кто она, какие отношения их связывают. Гораздо приятнее было представлять, что они, ну если не муж и жена, то влюбленная пара, что чувства их взаимны, что между ними нет недомолвок и разницы в социальном положении. Да что там, ночами она забывала, какая пропасть пролегает между ними, под названием «Разные миры». Ветер свершений благополучно вернулся в артефактную отца Люка. Лина не знала точно, что же произошло между братом Люка и отцом, но Люк ей сообщил, что отец запретил возвращаться Кору и Сесилии с островов отшельников еще год. Наверное, такое решение было самым мудрым и правильным. О Корде и его жене у Лины сложилось отвратительное мнение, и она тихо радовалась, что в эти дни их нет рядом, что не нужно встречаться с ними каждый вечер. Да и тем тоже было над чем подумать, а для начала переосмыслить свою жизнь, поменять ценности. Кто знает, может уединение подействовать на них благотворно и проснутся теплые чувства. Ведь любовь Корде к Сесилии за годы совместной жизни трансформировалась во что-то неправильное, уродливое. А ее маниакальная тяга к Люку тоже была рождена воспаленным сознанием. В общем, на островах отшельников пока этой парочке самое место. В один из вечеров Лину не ждал романтический ужин. Люк куда-то отправился с отцом, о чем сообщил ей в записке, что ждала ее по возвращении. Дела так дела, только вот как-то сразу грустно стало. И даже бабочки не способствовали расслаблению. Люк распорядился, чтобы к ужину ей накрыли в его спальне, но есть в одиночестве Лине не хотелось. Да и она так вымоталась за все эти дни, что начала серьезно опасаться за свое здоровье. Аппетита не было почти всегда. При Люке Лена заставляла себя есть, но сегодня его не было, и можно не притворяться. Заставив себя проглотить малюсенькое пирожное и стакан морса, Лина вышла в сад подышать воздухом перед сном. Что-то ей подсказывало, что вернется Люк только на рассвете. «Иди сюда, девочка!» – раздался голос Корнели откуда-то справа. А потом Лина и разглядела ту саму, сидящую на лавочке, прячущуюся в тени деревьев. «Раз уж тебе не спится, как и мне, то давай хоть поболтаем немного», – улыбнулась мать Люка. Лине очень нравилась эта женщина. Ее доброта и выдержка, рассудительность и мудрость – все импонировало в ней. «Сегодня самая длинная ночь в цикле, наверное, поэтому не могу заснуть», – посмотрела мать Люка куда-то в пространство перед собой. «Да и не привыкла я засыпать в одиночестве». Как Лина ее понимала, но не могла же она ответить этой женщине, что тоже не может заснуть в постели, которую не согревает ее сын. Как-то стыдно стало. Да и ни к чему обнажать перед кем-то свои чувства. «Не знаете, скоро они вернутся?» – только и решилась спросить Лина. Несмотря на явно взаимную симпатию, сейчас эта женщина ее смущала, словно могла угадать чувства Лины. Совсем скоро проснется ветер свершения от длительной спячки, и перед тем, как передать артефакт новому владельцу, нужно пройти ритуал посвящения. Альмети с Лукрецием отправились в долину духов, чтобы пообщаться с ними. «Это можно сделать всего раз за цикл, в эту ночь», — объяснила мать Люка. «Это не займет много времени, очень скоро они вернутся». Голос ее звучал задумчиво, и Лина невольно задумалась, какие мысли занимают эту женщину. Явно думала Таня о ритуале или артефакте, хоть это и было важно. И вскоре Лина получила подтверждение собственным догадкам, когда Корнелия спросила. «Ангелия, кстати, ничего, что я тебя так называю? В твоем мире тебя ведь зовут иначе?» «Ангелина или Лина? Но вы можете звать меня Ангелией, мне нравится это имя», — честно ответила Лина. «Мой вопрос, возможно, покажется тебе бестактным, но мне бы хотелось знать, что ты испытываешь к моему сыну». Уточнять, какого именно сына она имела в виду, не было смысла. Лина прекрасно поняла эту женщину и немного растерялась. Могла ли она раскрыть перед ней свое сердце? Но размышления длились недолго. Соврать все равно не получится, голос выдаст. Да и не сильна была Лина во вранье. «Я люблю его, но поняла это совсем недавно». «Так я и знала». «Нет, не подумай ничего такого», – спохватилась Корнелия. «Просто любовь – это то чувство, которое очень трудно скрыть, держать в тайне. Она сквозит в каждом взгляде и жесте, угадывается в голосе». «Это так заметно?» – удрученно спросила Лина. «Не всем, девочка, но сердце матери ее чувствует», – улыбнулась ей Корнелия и быстро пожала руку. «Я ведь не просто так спросила», – продолжила она после короткого молчания. Лукреций с младенчества довольно скуп на эмоции. Он рос довольно замкнутым мальчиком. Проявление ласки с моей стороны пресекал на корню. С возрастом он стал чуть-чуть помягче, но так и остался диковатым. «Но что-то мне подсказывает, что ты заставила его сердце оттаять», — посмотрела на Лину мать Люка, и в глазах ее блеснули слезы. «И я очень этому рада». Лина не знала, что можно ответить. Делиться своими сомнениями с этой женщиной она не имела права, да и желания не было. Но как же ей хотелось, чтобы мать Люка оказалась права. «Иди спать, девочка, утомила я тебя своими разговорами», — улыбнулась Корнелия. «А я еще посижу, подожду Альметия». Столько тепла в ее голосе прозвучало, что всю обратную дорогу до дома Лина ей невольно завидовала. Хотела бы и она через всю жизнь принести такую любовь. А то, что Корнелия любит мужа, было видно невооруженным глазом. В отсутствие Люка она не рискнула спать в его спальне. Вновь появилась робость, которая стала ее частым спутником в последнее время. Догадывалась, что он рассердится, не обнаружив ее, но и с собой бороться не хотелось. Несмотря на грустные мысли, усталость взяла свое. Уснула Лина почти сразу же, стоило только голове коснуться подушки. И приснился ей чудный сон, что явился принц, подарил ей много прекрасных поцелуев, а потом взял на руки и унес в свой дворец. Только утром, пробудившись в кровати Люка и обнаружив его мирно посапывающего рядом, Лина поняла, что сон стал отражением реальности. И вот он, ее принц, лежит и улыбается во сне. Не хотелось его будить, но впереди ее ждал трудовой день, а одна она со всеми этими портальными перемещениями вряд ли справится. Тем более, что она рассчитывала, что этот день станет последним, когда она исполняет роль врача. «Люк!» – позвала Лина и не выдержала. Коснулась кончиком пальца его щеки, немного колючей от утренней щетины. С желанием поцеловать его она справилась не без труда, хоть этому и препятствовала все та же робость, вечно ее спутница в общении с Люком. Он сразу же распахнул глаза, и Лина не выдержала, улыбнулась. Так потешно он выглядел с просонья. «Почему ты ушла?» Первое, о чем он спросил, пресекая ее попытки встать, хватая ее за руку и притягивая к себе. «Я не хотела тут быть без тебя», ответила честно и покраснела, словно ляпнула что-то. «Я не хотел тут быть без тебя», улыбнулся Люк и заставил ее склониться, обхватывая затылок. «Без тебя эта постель холодная и пустая». Он прижался к ее губам, Лина ответила на поцелуй, но машинально. Гораздо сильнее ее занимали мысли, что именно он хотел сказать и как быстро его настроение изменится. «Нужно вставать», – пробормотала она, высвобождаясь из его объятий и вставая. «Осталось еще 9 семей, и я бы хотела их всех сегодня посетить». Рабочий день традиционно начался после завтрака. Правда, в артефактный Люк придержал ее, что-то доставая из стеклянного ящичка. «Это то, про что я тебе рассказывал», — протянул он ей деревянный ящичек поменьше. «Открой». Лина открыла ящичек и достала оттуда небольшую книжечку в довольно потрепанном кожаном переплете. К ней на блестящей веревочке крепилось металлическое перо, тоже местами ржавое. «Это и есть?» Вопрос застрял у нее в горле, так удивил ее вид артефакта. «Ветер свершений», — угадала. «Вот так он выглядит. Через 5 дней он проснется, и книжку можно будет открыть», — пояснил Люк. «А сейчас нельзя?» «Ну, попробуй», — улыбнулся он. У нее ничего не получилось, как она не старалась разомкнуть страницы, на ощупь самые обычные. «Не получится», — забрал у нее Люк артефакт и спрятал его опять сначала в деревянный, а потом в стеклянный ящичек. Его время еще не пришло. «Люк», заикнулась Лина и сама испугалась того, о чем собирается спросить. Но отступать уже было поздно, от нее ждали вопроса. «А ты уже знаешь, что напишешь там?» «Я это с детства знаю», — коротко ответил он и развернулся к порталу. Что ж, почему-то Лина даже не удивилась, что развивать эту тему дальше Люк не захотел. В их отношениях было много чего, но только недоверительность. День пролетел быстро и ничем не отличался от всех остальных. За тем исключением, что наравне с усталостью Лина испытывала удовлетворение. Работа врачом подошла к концу. Не осталось ни одной семьи, где были заболевшие гриппом и которую она бы не посетила. По Саржении поползли слухи, что женщина белый маг очень сильна и действует нетрадиционными способами. Подобные разговоры Лину только смешили. Как обычно, вечером ее ждал празднично накрытый стол в саду. Только на этот раз в центре него Лина подметила наподобие глиняного кувшин с узким длинным горлышком. До этого она настояла, чтобы никакого спиртного не было, миссию свою считала слишком ответственной, чтобы приступать к лечению не на свежую голову. «Я решил, что сегодня мы можем позволить себе немного выпить», — такими словами встретил ее Люк. «Это вино из отцовских запасов». «Не такое, каким он опоил меня в первую нашу встречу», — хитро прищурилась Лина. Настроение у нее было замечательное, а после ванны и телу вернулась бодрость. «Ну нет», — рассмеялся Люк, и она им в очередной раз залюбовалась. Тогда он схитрил, старый маг. Они долго ужинали, пока не усидели бутылку до дна. Вино было не то чтобы сильно хмельное, но рождало в голове легкий туман, а в теле едва уловимую невесомость. Зазвучи сейчас музыка, наверное, Лине захотелось бы пуститься в пляс. Но в саду было очень тихо, даже птицы отправились на покой. Мысли Лины как-то сами унеслись далеко от этого места и от мира Люка. Ей вдруг до ужаса захотелось домой, в свою комнату, на родной диван. Она соскучилась по маме и Егорке, язык чесался просто потрепаться с Катей за бутылкой того же вина. Ей вдруг понадобились простые человеческие радости вместо магии, артефактов и спасения жизни людей в чужом ей мире. «Люк», — позвала она, отрывая его от поедания десерта. «Давай прямо сейчас отправимся домой». Он какое-то время рассматривал ее лицо, а потом ответил. «Хорошо. И можно я возьму короткий отпуск? Пару дней. Мне кажется, я его заслужила». Снова повисла пауза, в течение которой Люк сохранял серьезность. Ну и это он Лине разрешил, чем даже удивил немного. Но не забыл предупредить. «Обещай, если понадобишься мне, не станешь сопротивляться и сразу же приедешь». Ну вот, все возвращается на круги своя. Они еще даже не успели вернуться домой, а он уже ставит ей условия. «Я помню про соглашение». Голос Лины прозвучал сухо, но это произошло против ее воли. Она действительно не забывала про него ни на секунду. По возвращении в дом Люка разговор не встал, кто и где будет ночевать. Оба они отправились по своим спальням.